Глава 26. Читая сомнения в глазах Фонсеки, Лэнгдон не мог понять, что поразило агента больше. Мгновенная дешифровка наклеек на стекле или странный выбор автомобиля для побега Авиллы. Он заказал Uber, думал Лэнгдон, прикидывая, что это было, хитрый ход или чудовищная недальновидность. Вездесущие автомобили по первому требованию сервис Uber завоевал мир всего за несколько лет. При помощи смартфона любой человек в любую минуту может связаться с постоянно растущей армией водителей Uber. А те очень неплохо зарабатывают, превращая личный автомобиль в импровизированное такси. В Испании Uber легализовали недавно, и местные водители обязаны наклеивать логотип компании, букву «У», на ветровое стекло. Очевидно, водитель, увезший Авиллу, оказался еще и поклонником нового папы. «Агент Фонсека», — заговорил Лэнгдон. «Уинстон говорит, что взял на себя смелость отправить фотографию машины беглеца в местное полицейское управление, чтобы ее разослали всем постам и патрульным». Глаза у Фонсеки полезли на лоб. Лэнгдон понял, что агент, прошедший весьма серьезную подготовку, прежде никогда не участвовал в погоне. Фонсека не знал, то ли благодарить Уинстона, то ли посоветовать ему не лезть в чужие дела. «А сейчас он как раз набирает номер экстренной связи компании Uber». «Нет», — скомандовал Фонсека. «Давайте номер мне, я сам позвоню. Uber скорее пойдет на контакт с агентом Королевской гвардии, чем с каким-то компьютером». Лэнгдон вынужден был признать, что Фонсека, пожалуй, прав. Кроме того, гвардии лучше бросить свои силы на поиски преступника, чем на доставку амбры в Мадрид. Пока Фонсека набирал полученный от Уинстона номер, у Лэнгдона крепла уверенность, что они точно найдут преступника. Это вопрос каких-то минут. Определять местоположение автомобиля – основа бизнеса компании Uber. Каждый, у кого есть смартфон, при желании может узнать, в какой точке планеты сейчас находится любой из водителей Uber. Все, что требуется от Фонсеки – попросить оператора установить координаты водителя, который недавно взял пассажира у служебного входа музея Гугенхайма. «Черт!» — выругался Фонсека. «Автоответчик!» — он тыкал пальцами по экрану телефона, очевидно, следуя указаниям автоответчика, предлагающего разные опции меню. «Профессор, как только доберусь до этого Убера и прикажу отследить машину, я передам дело местной полиции, а мы с агентом Диасом повезем вас и синьориту Видаль в Мадрид». «Меня в Мадрид?» — изумился Лэнгдон. «Нет, я никак не могу поехать с вами». — Можете и поедете, — заявил Фонсека. — Вместе с вашей компьютерной игрушкой, — добавил он, указывая на гарнитуру. — Нет уж, извините, — решительно сказал Лэнгдон. — Ни при каких обстоятельствах я не поеду с вами в Мадрид. — Странно, — покачал головой Фонсека. — Вы же вроде профессор Гарварда. Лэнгдон посмотрел на него с недоумением. — Ну да. — Вот и хорошо, — кивнул Фонсека. — Тогда, надеюсь, у вас хватит мозгов понять, что выбора нет. С этими словами агент пошел прочь, продолжая сражаться с телефоном. Лэнгдон смотрел ему вслед. «Какого черта?» «Профессор!» Амбра Видаль подошла к нему сзади и оказалась совсем близко. «Пожалуйста, выслушайте меня, это очень важно». Лэнгдон повернулся к ней. Его поразило выражение ужаса на ее лице. Она вроде бы пришла в себя, голос уже не срывался, но в нем звучало глубокое отчаяние. «Профессор!» продолжила она. «Эдмонд бесконечно уважал вас, это ясно хотя бы потому, что он включил вашу лекцию в программу презентации. Поэтому, я думаю, вам можно доверять. Мне нужно кое-что рассказать вам». Лэнгдон смотрел на нее с удивлением. «Это я виновата в гибели Эдмонда», — прошептала она, и ее глубокие карие глаза наполнились слезами. «Что вы имеете в виду?» Амбра бросила настороженный взгляд на Фонсеку, но тот был далеко, и не мог ее слышать. «Этот список гостей...» Она снова повернулась к Лэнгдону. «Имя, вписанное в последний момент. Вы его помните?» «Да. Луис Авилла». «Я внесла это имя в список», — призналась она, и ее голос сорвался. «Понимаете? Я!» «Значит, Уинстон был прав», — ошеломленно подумал Лэнгдон. «Эдмонда застрелили из-за меня». Она едва сдерживала рыдание. «Я впустила убийцу в здание музея». «Подождите». Лэнгдон положил руку на ее вздрагивающее плечо. «Успокойтесь и рассказывайте, почему вы вписали его имя?» Амбра снова тревожно взглянула в сторону Фонсеки, но тот метрах в 20 от них все еще говорил по телефону. «Профессор, прямо перед началом презентации мне позвонил человек, которому я всецело доверяю. Он попросил о личной услуге внести адмирала Авилу в список гостей вечера. Это было всего за несколько минут до того, как музей открыл гостям двери. Я была страшно занята и внесла имя в список, не раздумывая. Ведь это же адмирал, офицер флота. Откуда я могла знать?» Она бросила быстрый взгляд на безжизненное тело Эдмонда и прикрыла рот ладонью. «И вот теперь...» «Амбра», — прошептал Лэнгдон, — «кто именно попросил вас внести Авилу в список?» Она с трудом перевела дух. «Мой жених, наследный принц Испании Дон Хулиан». Лэнгдон смотрел на Амбру не в силах поверить собственным ушам. Директор музея Гугенхайма сообщает ему, что наследный принц Испании помог преступникам организовать убийство Эдмонда Кирша. Нет, невозможно. «Я уверена, во дворце никто не ожидал, что мне станет известно имя убийцы», — проговорила она. «Но теперь я его знаю. Боюсь, моя жизнь в опасности». Лэнгдон снова коснулся ее плеча. «Здесь вы в полной безопасности». «Нет», — прошептала она с нажимом, — «здесь происходит то, чего вы не понимаете. Нам с вами надо бежать отсюда немедленно». «Мы не сможем сбежать», — возразил Лэнгдон. «Иначе мы никогда...» «Пожалуйста, выслушайте меня», — настаивала Амбра. «Я знаю, как помочь Эдмонду». «Что?» — Лэнгдон подумал, что она все еще не в себе. «Эдмонду уже ничем нельзя помочь». — Нет, можно, — сказала она тоном абсолютно нормального человека. — Но сначала нам необходимо попасть в его дом в Барселоне. — О чем вы говорите? — Пожалуйста, послушайте внимательно. Я знаю, чего бы сейчас хотел от нас Эдмонд. Амбра Видаль перешла на едва слышный шепот. Она говорила 15 секунд, и сердце у Лэнгдона билось все быстрее. Договорив, Амбра посмотрела на него с вызовом. — Теперь вы понимаете, почему нам надо бежать? Лэнгдон кивнул, не сомневаясь ни секунды. «Уинстон», — сказал он, обращаясь к своему гиду, — «ты слышал, что сейчас говорила мне Амбра?» «Да, профессор». «Тебе все это уже было известно?» «Нет, профессор». Теперь Лэнгдон подбирал слова особенно тщательно. «Уинстон, я не знаю, способны ли компьютеры испытывать чувство преданности своим создателям, но если ты способен... то вот твой момент истины. Нам очень нужна твоя помощь.